Серег, призма, как избежать усталости в эпоху махрового сюрреализма. Путь на четыре стороны. Кто не дожил, попросит еще. Камера жизни, темная комната вместе с крестом и мечом. Пока не станет горячо. Пока не станет горячо. Пока не станет горячо. Пока не станет горячо. Просроченные, беспочвенные, сгущаются тучи, меняется власть, свобода и одиночество. И если не брось, то в грязь. Столбы, интересы, сыреющий порох. На райской земле все ничто ни по чем. Благие дела и, как правило, боком. История бьет ключом. Пока не станет горячо. Пока не станет горячо. Пока не станет горячо. Пока не станет горячо. Пока не станет горячо.